Глава 12. Вороны издалека чуют мертвого. На следующий день явился в Яновские окрестности становой пристав, усатый и весьма красивый мужчина. Он явился без доктора, осмотрел место убийства, сказал важно, что следов никаких найти невозможно из-за ливня. Ригор, таскаясь за ним, только улыбался горько в усы. Потом осмотрел тело убитого, повернув белыми пухлыми пальцами его голову, и затем сказал: «Ну и пальнули». Сразу лег. Потом он закусывал и пил водку в дальней комнате хаты Светиловича, невдалеке от зала, где лежал на столе покойник, и где его дядя захлебывался от слез, а я сидел, буквально убитый горем и угрызениями совести. Для меня ничего не существовало в те минуты, кроме тонкой свечи, которую держал в тонких красивых руках Андрей. Она бросала розовые отблески на белую с кружевами на груди сорочку, которую дядя вытащил из сундука. Но ведь надо было мне разузнать, что думают власти об этом убийстве и что они намерены предпринять. «Ничего, к сожалению, ничего», — ответил приятным переливчатым голосом Становой, играя черными бархатными бровями. «Это дикий угол, и расследование тут невозможно. Я понимаю вашу благородную печаль, но что тут возможно сделать? Тут несколько лет назад была настоящая вандетта». Он произносил «вандетта», и, видимо, это слово очень ему нравилось. «И что мы могли предпринять? Таков уж обычай. Например, мы тоже могли привлечь к ответственности вас, так как вы, как сами говорите, применяли оружие против этих охотников. Мы не сделаем этого. И что нам до этого? Возможно, это было убийство из-за прекрасного пола. Говорят, что он был влюблен в эту...» Он сыто шевельнул бровями. «В хозяйку болотных елин. Ничего себе. А может, это и вообще было самоубийство? Покойный был меланхолик, страдалец за народ. Но я ведь сам видел дикую охоту». Лицо Станового покраснело. «Позвольте не поверить. Сказки Оджилис. Мне кажется, что вообще ваше знакомство с ним немного подозрительно. Я не хочу наводить на вас тень, но очень подозрительным является также то, что вы так упрямо стремитесь обратить внимание следствия на других, на какую-то дикую охоту». Я вытащил из записной книжки обожженный листок бумаги. «У меня есть документ, что его выманили из хаты». Лицо Станового совсем покраснело. Глаза забегали. «Какой документ?» — жадно спросил он, но рука его протянулась ко мне. «Вы должны передать его следствию. Если увидят, что он чего-то стоит, его подошлют к делу». Я спрятал листок. Такими ненадежными показались мне его глаза и эта алчно протянутая рука. «Я сам передам его, когда и кому посчитаю нужным». «Ну что ж», — Становой проглотил что-то. «Ваше дело, уважаемый, но я посоветовал бы вам не дразнить гусей. Тут варварское население», — и он многозначительно посмотрел на меня, — «могут и убить. Я этого не очень-то боюсь. Скажу лишь, что если полиция займется вместо прямых обязанностей рассуждениями, сами граждане должны защищать себя. А если исполнительная власть прилагает все усилия, чтобы лишь замять дело, это пахнет весьма неприятно и толкает людей на самые неожиданные мысли». «Это что?» Брови Станового картинно поползли куда-то к волосам. «Оскорбление властей? Боже, меня упаси! Но это дает мне право послать копию с этого листка куда-нибудь в губернию». «Дело ваше», — Становой поколупал в зубах. «Но послушайте, дорогой пан Белорецкий, надо примириться. Вряд ли даже в губернии будет приятно начальству, если оно узнает, что ученый так защищает бывшего крамольника». Он галантно грудным баритоном упрашивал меня. Отец не мог бы быть таким внимательным к сыну. «Погодите», — спросил я, — «у нас что, есть закон, по которому либералы объявляются вне закона? Оглашаются париями? Мерзавец может их убить и не нести ответственности. Не преувеличивайте, дорогой Белорецкий, — со спесивым самодовольством сказал красавец. Вы склонны преувеличивать страхи в жизни. Этот неразумный самец, иного слова я не могу подобрать, считал, наверное, что смерть человека — преувеличение страхов. «А я вам говорю, — сказал я с запалом, — что дело надо передавать в суд, начать судебное расследование. Тут злой умысел, людей тут делают сумасшедшими, конечно, с намерениями. На все окрестности они наводят страх, терроризируют народ, убивают людей». На лице Станового блуждала рассудительная улыбка. Он прихлебывал чаек. «Не стоит, не стоит так, дорогой паня. Народ от этого становится тише. Убитый был, по слухам, не свободен от бахусовой забавы. И вообще, таким опасно выказывать явное сочувствие. Политически ненадежный, недостойный доверия, неблагонамеренный, аморальный, не содействующий хорошим манерам и явный сепаратист, мужичий печальник, как говорится, рыдалец над младшим братом. Я был разъярен, но пока что сдерживался. Мне не с руки было ссориться еще и с полицией. Вы не желаете вмешиваться в дело об убийстве шляхтича Светиловича? Упаси Боже, перебил он меня. Мы просто сомневаемся, удастся ли нам его распутать, и не можем заставлять нашего следователя приложить все усилия для решения дела о человеке, который всем честным, настоящим сынам нашей великой Родины был глубоко антипатичен направлением своих мыслей. И он с очаровательной вежливостью сделал ладонью жест в воздухе. «Хорошо, если российский суд не хочет заставлять следователя по делу об убийстве шляхтича Светиловича, то, может, он захочет заставить следователя распутать дело о покушении на разум и саму жизнь Надеи Яновской, хозяйки болотных елин?» Он, понимающе, посмотрел на меня, порозовел от какой-то приятной мысли, хлопнул несколько раз полными красными влажными губами и спросил: «А вы что тут так за нее распинаетесь? Наверное, сами воспользоваться решили? Да? Что ж, одобряю. В кровати она, наверное, звучит неплохо». Кровь бросилась мне в лицо, ноздри раздулись. Оскорбление несчастному другу, оскорбление любимой, которую я даже в мыслях не мог назвать своей, слились в одно. Не помню, что тут было дальше. Как оказался в моей руке тяжелый карбач, я просвистел глоткой: «Ты гнида!» И потом смаху огрел его карбачом по розово-смуглому лицу. Я ожидал, что он сразу выхватит револьвер и убьет меня. А этот здоровый мужчина лишь ойкал. Я ударил его еще раз по лицу, а потом брезгливо отбросил карбач. Он выбежал из комнаты, рванул от меня с неожиданной скоростью и только сажений через 200 подал голос: «Караул!» Рыгор, когда узнал об этом деле, не одобрил меня. Сказал, что я испортил все, что через день меня, наверное, вызовут в уезд и, возможно, посадят на неделю, либо вышлют за его пределы, а я нужен тут, потому что начинаются самые темные ночи. Но я не сожалел. Вся ненависть моя выплеснулась в этот удар. И пускай сейчас уездные власти мои враги, пускай я знаю, что они пальцем о палец не ударят, чтобы помочь мне. Тут было вообще темное дело. Что ж, буду сражаться один, буду драться за ее счастье и спокойствие. Мне не помогли бы и раньше, но зато теперь я хорошо знаю, кто мой друг, а кто враг». Остальные события этого и следующего дня весьма смутно отпечатались в моей памяти. Горько, взахлеб, плакал над покойником старик Дуботолк, который еле двигался еще от моего угощения. Стояла над гробом бледная Надея Романна, закутанная в черную мантилью, такая грустная и красивая, такая чистая. Потом, как во сне, запомнил я погребальное шествие. Я вел под руку Яновскую, и видел, как на фоне серого осеннего неба шли люди без шапок, как искореженные березки бросали им под ноги желтые мертвые листья. Лицо убитого, красивое и грустное, плыло над плечами людей. Бабы, мужики, мокроносые дети, деды шли за гробом, и тихое рыдание звучало в воздухе. Рыгор впереди нес на спине большущий дубовый крест. И все громче и громче плыло над головами людей, над мокрой почвой оглашение баб-плакальщиц. «А и на кого ж ты нас оставил? А и чего ты уснул, родимый? А чего ж твои очи ясные закрылись, ручки белые сложились? А кто ж нас защитит от судей неправедных? А паны ж вокруг беспощадные, а гнусек на них шеи нет». Агнусек — агнец Божий, католический нашейный знак. «А, голубчик ты наш, а куда ж ты от нас улетел? А зачем ж ты оставил бедных деточек? А разве вокруг невест нету, что с земелькой ты обвенчал соколик? А что же ты за хаточку избрал? А ни окон же в ней, ни дверей, а ни небушка ж вольная над коньком сыра земля, а ни жоншка с под боком, доска холодная, а ни друзей же там, а ни любимых? А и кто ж тебя в губки поцелует, а и кто ж тебе головку расчешет, а и чего же ты померкли огоньки, а и чего ж то плачут детки малые, а и чего же ты еле пригорюнились, то не женушка твоя плачет, любимая, не она же отплачет пред свадебкой, а то плачут над тобой люди добрые, то не звездочка в небе засверкала, то затлела в ручках свет. Печка восковая. Гроб плыл над неподдельными человеческими рыданиями, которых не купишь даже у профессиональных плакальщиц. И вот глубокая могила. Когда прощались, Яновская упала на колени и поцеловала руку человека, погибшего за нее. Я едва оторвал ее, когда гроб стали спускать в яму. В это же время десятка три крестьян подтащили на полозах огромный серый камень и начали встаскивать на горб, где была выкопана одинокая могила. Крест был выбит на камне, и еще имя и фамилия корявыми, неумелыми буквами. Загрохотали о крышку гроба комки земли, укрывая от меня дорогое лицо. Потом на сровненное место установили огромный серый камень. Рыгор и еще пятеро крестьян взяли старые ружья и раз за разом начали стрелять в равнодушное низкое небо. Последний из Светиловичей Яновских отплывал в неизведанный путь. — Скоро и со мной так, — шепнула мне Яновская, — хоть бы скорее. Гремели выстрелы. Окаменелость лежала на лицах людей. Потом, согласно древнему шляхетскому обычаю, молотом был раздавлен над могильный камень родовой герб. Род остался без потомка, вымер.